Глава четвертая. Бык ревет в своем загоне, но президент в черной маске и берберской шляпе выходит на арену и бракует животное. Зрители пытаются облить президента бензином. Почему-то очень важно выманить быка из загона, не позволив ему ступить на арену. Двое служителей, оба во всем белом, по освещенному свечами коридору ведут в загон белую корову. Ей страшно, она упирается. Служители заставляют ее пройти вперед и предстать перед быком в наиболее соблазнительном ракурсе. Бык продолжает реветь. Белая корова жалобно мычит сначала на одной ноте, потом срывается на другую, более высокую. Она мотает головой из стороны в сторону. Избранный по всем правилам президент в черном костюме, ничем не вооруженный, открывает железную дверь, за которой находится бык. Разъяренный зверь с широко расставленными рогами выходит из загона. Пена, бурлящая вода, корабль, терпящий бедствие, гребень волны, стремительный отлив. Первый служитель, сначала насаженный на рога, затем растоптанный копытами, его облачение потеряло свою белизну. Снова в царстве животных. Бык разглядывает белую, жалобно мычащую корову. Он делает выбор между убийством и любовью. Сблизив четыре копыта, он вонзает рога в белый бок коровы, столь соблазнительный при иных обстоятельствах. Корова падает, она уже не белая. Ее мольбам приходит конец. Бык стоит возле нее, замечтавшись под стеклянным канделябром. Снова мир людей. Второй служитель, тоже в белом, бежит по коридору мимо бокса, где я прячусь за запертой железной дверью возле отвернувшегося от меня человека, чье имя крутится у меня на языке. Служитель, сломя голову, несется по насыпанному в коридоре песку. Возникающие при этом звуки напоминают те, что издает медная тарелка, когда по ней бьют металлической метелкой. Из глотки второго служителя вырывается вопль. Он прячется в соседнем боксе и, тяжело дыша, запирает дверь. Бык трусцой подбегает к двери и смотрит на нее вполне миролюбиво. Затем он вышибает дверь. Из бокса доносится громкий крик. Бык совершает то, к чему его готовили всю жизнь. Второй служитель становится безмолвным, как первый и белая корова. Бык снова в полутемном коридоре. Он принюхивается к чему-то, стоя у двери, за которой возле отвернувшегося от меня человека скрываюсь я. Затаив дыхание, наблюдаю за тем, что происходит по обе стороны от запертой двери. Мой сосед по-прежнему неподвижен. Бык решает, что обувь, выставленная у бокса, не представляет интереса. Но мой сосед, похоже, исчерпал лимит молчания и неподвижности. Шевельнувшись, он вздыхает, издает какое-то бульканье, затем стон. Я в ярости тыкаю его пальцем в бок между четвертым и пятым ребрами. Бык возвращается к двери, почуяв близость людей. Он испытывает прочность двери, которая дрожит, но не поддается. Бык снова и снова бьет ее рогами, летят искры, темп ударов нарастает, грохот становится непереносимым. Я прижимаюсь к железной двери. Та дрожит при каждом ударе. Незнакомец сидит на соломе спиной ко мне. Дверь не поддается. Бык отступает, обдумывая свой следующий шаг. Затем он начинает прыгать вверх, словно лев. С каждым следующим прыжком его копыта взлетают все выше и выше. Наконец ему удается перекинуть их через верхнюю кромку двери. Он виснет, заполнив собой просвет между дверью и крышей. Потом смотрит на меня и на моего соседа, который разглядывает заднюю стену бокса. Бык задумчиво наблюдает за нами своими добрыми печальными глазами. Я понимаю, что сейчас его надо ошарашить, сбить с толку песней, танцем или смехом. Я выхожу на середину бокса, как на сцену. Бык заплатил за свое место и заслуживает отменного зрелища. Я начинаю петь и плясать, отбиваю чечетку, делаю антраша, исполняю танец маленьких лебедей. Пот заливает глаза. Я имитирую голосом барабан, скрипку, французский рожок, треугольник. Бык, словно зритель, сидящий на балконе в первом ряду, смотрит с интересом, завороженно. Его рога касаются потолка, передние копыта перекинуты через верхнюю кромку двери. Трижды спев, провожая домой мою крошку, я чувствую, что мой сосед повернулся у меня за спиной. Он больше не прячет своего лица. Я хочу увидеть его, сказать ему: «Друг, нельзя отворачиваться, когда приходит смерть». И на мгновение отвожу взгляд от спокойных, внимательных глаз быка, чтобы посмотреть на лицо незнакомца. И тут бык делает движение. Дверь грохочет. Вот что снится ночью в Риме. Джек проснулся. В комнате было тихо, темно, мягко шелестели шторы, раскачиваемые слабым ветерком. Он лежал под простыней, ускользнув от гибели, весь в холодном поту. Джеку казалось, что если бы он проснулся чуть позже, то увидел бы лицо своего соседа, и оно оказалось бы лицом того пьяного, который ударил его. Этот человек спал сейчас где-то в Риме. Он, вероятно, улыбался во сне, гордясь своим поступком. «Почему быки?» — подумал Джек. «Я 3 года не был в Испании». Он сел в кровати, включил свет, посмотрел на часы, стоящие на столе. Они показывали 4:15. Джек потянулся за сигаретой, закурил. Он редко курил и уж во всяком случае много лет не курил посреди ночи, но сейчас ему требовалось чем-то занять руки. Зажигая спичку, он удивился. Они не дрожали. Думая о своем сне, Джек опустил босые ноги на коврик. Смерть еще бродила где-то рядом. «На этот раз я вырвался из ее объятий. В следующий раз она не отпустит меня». «Рогатый лев», — вспомнил он, — «белая корова». Смерть проникла в комнату. Не очень-то приятно быть в ее обществе, когда на часах 4:15, а ты один в номере. Сигарета — неважное средство защиты. Он взглянул на телефон. Не позвонить ли в Париж жене? Но что он ей скажет? «Мне снится страшный сон. Мама, мама! Лежа в римской колыбельке, я видел страшный сон. В следующий раз рога вонзятся в меня». Джек представил себе удивление итальянских телефонисток, высокий раздраженный голос парижского оператора, тревожный, прерывистый звонок, раздающийся в квартире на набережной. Свою жену, поднимающуюся с кровати, бегущую в холл, где стоит аппарат. Она испугана. В окнах едва брежет рассвет. Он раздумал звонить. Джек посмотрел на смятую постель. Нет, уснуть не удастся. «Уолтер Башел», — вспомнил он. «Кэррингтон, Карр, Макнайт, Майерс, Дэвис, Свифт, Айленски, Карлотта Ли». Фильм заставил его вспомнить много забытых имен. Он слышал голоса, видел людей, которые умерли, достигли вершин славы, потерпели неудачу, исчезли из виду. Ночной караульный с исцарапанной звуковой дорожки шепотом зачитывает поименный список. Убитые, пропавшие без вести, раненые, годные к службе, все в форме, при орденах и медалях. Одна звездочка с полоской, целлулоидный крест, учтенный чек, значок десантника, железный венок. Первый корпус Эндрюса, или второй, а может третий, или даже девятый, иногда называемый королевской пехотой, оставшиеся в живых участники переправы у Лос-Анджелеса, стоящие в шеренге на плацу. Тут все пропавшие без вести. Прежде — герои, те, кто достиг вершины. Кэррингтон в черном костюме, при черном галстуке, умудренный жизненным опытом, похожий на судью. Несколько лет назад умер в Берлине во время съемок. Как сообщали газеты, студии его кончина обошлась в 18 незапланированных съемочных дней и $750 000. Высокий, велеречивый, представительный седовласый человек с лицом римлянина, любимец женщин, всю жизнь боровшийся со страстью к спиртному, любовник самых знаменитых красавиц. Он умер в гостиничном номере на руках монтажницы, произнеся перед смертью имя девушки, которую любил, когда ему было 20 лет. Макнайт, маленький ипохондрик, оживавший в гостинах и бассейнах. Погиб в годы войны под гусеницами вражеского танка. Когда снималась «Украденная полночь», ему давали эпизодические роли. Он пытался подражать Кэри Гранту, на которого был немного похож. «У меня комедийный дар», — твердил Макнайт. Он повторял это, настаивал, умолял. «В 20-е годы, когда люди умели смеяться, я был бы великим актером». Для звезды он не вышел ростом. Однажды, во время съемок вестерн в Universal, он упал с лошади и едва не умер. Но судьба хранила не вовремя родившегося комедийного актера для гусениц танка. Лоренс Майерс тоже умер. Бледный, заросший, с куполообразным черепом и дрожащими, как у 80-летнего старика, руками. Он отчаянно боролся с Дилейни, который внес изменения едва ли не в каждую строку написанного Майерсом сценария. Лоренс был женат на патологически ревнивой женщине. Однажды, когда он не успел вернуться домой к 7 часам вечера, она отрезала ножом рукава мужского костюма. У худого, изможденного Майерса был туберкулез. Он вечно проматывал все свои деньги. Умер Майерс в возрасте 33 лет, поднявшись с больничной койки, чтобы пойти на обсуждение сценария музыкальной комедии в Метро-Голдвин-Майер. Это были умершие, точнее, те, о чьей смерти Джек знал, те, кого он помнил. Сюда не входили рабочие, секретарши, монтажеры, рекламные агенты, охранники, машинистки, официантки студийных кафе. Когда снимался фильм, все они были бодры, энергичны, строили планы на будущее. С помощью таблиц для расчета ожидаемых потерь Джеку не составило бы труда определить процент умерших за истекшие годы. Но кое-кто остался в живых. В этом списке первой идет Карлотта. «Нет уж, к этому я возвращаться не стану», — подумал Джек, сидя на кровати с сигаретой во рту. Стремительно, как человек, сумевший обрести цель, Джек поднялся и, накинув на плечи одеяло, пошел босиком прочь из спальни, подальше от сновидений, незваных призраков. Включив в гостиной люстру, настольные лампы и бра, он взял розовую папку со сценарием, оставленную Дилейни. Джек удобно устроился на диване, слегка поеживаясь под одеялом, и раскрыл папку. Наплыв после титров. 4-моторный самолет приземляется в римском аэропорту Чампино. Недавно прошел дождь, взлетно-посадочная полоса еще не просохла. Авиалайнер подруливает к месту остановки, рабочие подгоняют трап. Дверь самолета открывается, и из него начинают выходить пассажиры. Среди них Роберт Джонсон. Он шагает чуть в стороне от основной группы. Он словно кого-то высматривает. Он приближается к камере, и становится видно, что Джонсон — мужчина лет 35, очень красивый, у него умные, проницательные глаза. Джек вздохнул, читая банальное начало. Он снова, преодолевая боль, вернулся мыслями к кошмару, попытался разобраться в его символике. Бык, несущий смерть, мгновенно умиротворяемый песней и танцем. Клоунские выходки заставляют его забыть о зловещих намерениях. Что это? Публика? Иррациональная, безжалостная, жестокая и послушная, пока ее забавляют плясками, шутовством, пением. Джек помнил свои ощущения перед премьерой. Страх, который он испытывал, сидя среди зрителей на просмотрах фильмов с его участием. Рот пересыхал, на коже появлялась испарина, в локтях и коленях покалывало. Может, его сон объяснялся тем, что хоть и на 2 недели, но он все же возвращался в свой прежний мир анонимным голосом, звучащим с экрана. А кто этот отвернувшийся человек, парализованный страхом враг, которому грозит та же опасность, что и мне? А когда ты поворачиваешься, чтобы увидеть, наконец, его лицо, лицо страха, в момент узнавания дверь не выдерживает. Джек устало тряхнул головой. «Завтра куплю сонник», — подумал он, подсмеиваясь над самим собой, написанный на итальянском языке. «Я прочту в нем, что мне не следует путешествовать по воде, воздуху или суше, или узнаю о том, что мой дядюшка, о котором я никогда не слышал, собирается умереть в Аргентине и оставить мне большое ранчо. А может, это предостережение? Совет убраться отсюда побыстрее?» Плюнуть на $5000, бежать от Дилейни, от своей молодости, не ворошить канувшее в лету. Может, все так просто? Но Джек добросовестно продолжил чтение, испытывая жалость ко всем живым существам, включая самого себя, ищущих в этом невеселом деле славы, денег, забытья или развлечения. Добравшись до последней страницы, он бросил рукопись на пол и встал, чувствуя себя разбитым. Джек подошел к окну, распахнул его и без радости увидел холодный зеленоватый рассвет, забрезживший над узкими улицами Рима. «Господи!» — подумал он, измученный воспоминаниями и предчувствиями. «Скорей бы закончились эти 2 недели!»